Псалом 109. Псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сядь по правую руку от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет за тобой на битву, облаченный в святые одеяния. Твоя сила будет обновляться каждый день, как утренняя роса. Поклялся Господь и не откажется. Ты священник навеки по чину Мелхиседека. Владыка по правую руку от тебя, он сразит царей в день своего гнева. Будет судить народы, покроет поле боя их трупами, сокрушит головы по всей земле. Он будет на пути пить из потока, и потому вознесет голову.